Глава 50. Счастливый конец. Она проснулась от ненавязчивых легких поцелуев, покрывающих ее плечи и лопатки. Сонно мурлыкнула «доброе утро» и сладко потянулась. Джун ответил тем же, оставляя особенно возбуждающий поцелуй за ушком, отчего по телу пробежала волнительная дрожь. Вдоль чувствительных складочек заскользила вперед-назад затвердевшая плоть. Та двигалась медленно, чуть замирая у входа, но не предпринимая попыток вторгнуться. Будто дразнила. Хотя всем было понятно, что Аяка давно готова принять физическое воплощение его любви. Поэтому она сама направила пульсирующее в ладони горячее достоинство и с приятной тяжестью внизу живота ощутила, как оно постепенно заполнило ее изнутри. Джун сосредоточился на ласке шеи мочек ушей, а его рука легла на грудь Аяки, чтобы умело поиграть кончиками пальцев с затвердевшими вершинками. И по мере того, как она стремительно приближалась к собственной кульминации, ритм ускорялся. Удовольствие нарастало, подобно издали подкрадывающимся раскатам грома. Звучало в теле все четче и громче. А стоило протяжно застонать, закусив нижнюю губу, как Джун через несколько энергичных толчков догнал ее и тоже замер. Так они и лежали, переживая столь сладостное пробуждение, не размыкая объятий. Но потом он поцеловал ее в плечо и прошептал: «Пойду кофе нам сделаю». Под кофе у него подразумевался полноценный завтрак, который Аяка в категорической форме не давала перенести в постель. Романтика романтика, и а спать на крошках приятного мало. Уже после сытной трапезы, спустившись в мастерскую, она уселась за свое свадебное платье из молочно-белого струящегося атласа. У них будет сразу две церемонии. В традиционном стиле и саларунском, с пышным белоснежным платьем. До встречи со своим истинным Аяка собиралась зарегистрировать брак в ближайшей администрации без лишней суеты. Поскольку большинство союзов заключалось по расчету после нескольких удачных свиданий вслепую, то в свадебных церемониях не было никакой необходимости. Мужчина просто вписывал женщину в свой семейный реестр, и они начинали жить вместе. Так называемый брак по любви — редкость в Нихаку. Но ей повезло, поэтому она собиралась взять максимум от своего положения. Однако в семейный реестр не вписывали иностранцев, потому как в других культурах не было принято вести книгу с родословным древом, которая расширила бы книгу мужа или жены. Выходит, матушку Джуна не внесли в реестр? При мысли о ней в голове сразу всплыл совместный ужин, который прошел 2 недели назад. Обаятельная блондинка с ярко-голубыми глазами мгновенно приковала взгляды всех присутствующих в ресторане. Она громко и звонко хохотала и так откровенно рассматривала Аяку, как это могла делать исключительно саларунка. Впрочем, мама будущую сваху тоже разглядывала, пусть и не так заметно. Она весь вечер пребывала в разных вариациях шока. Но больше всего ее поразило, что у них в семье все браки заключались по любви. «Вы тоже истинная пара?» Спросила мама, не в состоянии принять, что те в самом деле существовали у парнокопытных. Словам собственной дочери она, естественно, не поверила, посчитав, что Аяка потеряла голову от взбесившихся гормонов. А вот вид более возрастной пары и того, с каким трепетом они друг к другу продолжали относиться даже спустя столько лет брака, видимо, какие-то сомнения все же рождал в голове мамы. «Конечно!» «И наши старшие дети уже женились на своих истинных», подтвердила госпожа Шакаяма. Говорила на шамуанском бегло, но с сильным акцентом. «Я очень рада, что Джун смог встретить милую Аяку до того, как мы успели его перевести в Саларун. Думаю, госпожа Удача приложила руку». Она стрельнула в него игривым взглядом. «Ты любимчик у нее, сынок?» «Истинные или неистинные, все же жениться на женщине чужой национальности — это неправильно», — сварливо отметил отец и подергал себя за куцую бородку, принципиально избегая смотреть на красивую, даже в зрелых годах, иностранку. «Как ваш брак вообще одобрила семья?» «Семья и не одобрила», — вежливо ответил господин Шакаяма. «Меня изгнали за мой выбор». «Если бы могли, то вычеркнули бы из реестра. Однако не подумайте, Я ни о чем не жалею». Он с любовью посмотрел на свою нежно улыбающуюся супругу. «Женитьба на Аманде была моим лучшим решением в жизни». «Для меня это звучит дико. Ставить женщину выше своего рода. Настоящее безумие. Вы этим поступком обесценили собственную кровь. И ваши дети... Не пойми, что из себя представляют по национальности. Кто они? Шимуанцы? Саларунцы? Много ума не надо, чтобы мешать кровь. Это все неправильно». Сказать, что весь ужин протекал стараниями отца в напряженной обстановке, ничего не сказать. Если мама просто обалдевала от происходящего, то он старательно всем портил настроение. Даже как-то вспоминать неловко. «Ты замерзла?» Обеспокоенно поинтересовался Джун, видимо, заметив, как Аяка передернула плечами. «Мне выключить кондиционер?» «Нет, не надо. Мне не холодно». Улыбнулась она и отрезала нить. Задумалась немного. Вспомнила, как проходило знакомство родителей. Я, конечно, не ждала, что они кинутся обниматься и плакать от счастья. Но мои повели себя очень грубо. И мама еще такие нетактичные вопросы задавала. Совсем на нее не похоже. «По-моему, все неплохо прошло». «В каком месте?» Отец чуть ли не прямым текстом объявил, что против нашего брака. «Почему ты не захотела рассказать им о беременности?» «Чтобы они там окончательно переругались?» Аяка вскинула на него возмущенный взгляд. «Ну уж нет. У меня нет ни малейшего желания выслушивать их причитания. Начнется. Что подумают наши родственники, если узнают о беременности? Получается брак по залету, а не по любви, как вы пытаетесь преподнести. И все в этом духе. Нет, мне такого счастья не надо. Я задержу развитие беременности на пару месяцев. Сыграем спокойно свадьбу, а потом я все им расскажу». «А для нашего малыша это не вредно?» «Нет, для косули это так же естественно, как для оленя сбрасывать рога. Моя мама на 3 месяца задерживала свою беременность, когда носила под сердцем сестру. Она появилась на свет абсолютно здоровой». «Тогда даже к лучшему. Успеем подготовиться». Кивнул Джон и расправил ярко-красную ткань традиционного свадебного платья, работу над которым любезно взял на себя. «Как ты смотришь на расширение дела?» — спросил он, не поднимая глаз от иголки, пробивающей плотный градитур. Материал, являющийся редкой разновидностью немнущегося и тяжелого шелка. Пришлось основательно побегать, чтобы его достать. «Что ты имеешь в виду под расширением дела?» «Всем доброе утро!» С робкой улыбкой поприветствовала их Синахара, и Юрка прошмыгнула к своему рабочему месту. «Доброе утро!» Вежливо отозвался Джун и ответил Аяке. «Думаю, мы можем шить еще и мужское нижнее белье». «А что там шить? У вас там всего 3 разновидности — плавки, боксеры и семейки. С этой задачей отлично справляется твое мое. Не вижу, где здесь можно развиваться». «Мужское белье не менее разнообразно по фасону, чем женское. И помимо моделей... Мужчины тоже могут испытывать симпатию к определенным тканям или декоративным элементам». «У тебя есть конкретные идеи?» «Я кое-какое время работаю над своей коллекцией». Неопределенно протянул он. Хотел еще что-то добавить, но в мастерскую завалилась сильно хромающая Йосика, в один миг переключив всеобщее внимание на себя. Она шла, опираясь на костыль, и не переставала скалиться в 32 зуба. «Меня по дороге на работу сбил мотоциклист». «Да, вижу, основательно так сбил», — оторопело пробормотала Аяка. «Тебе голову не проверяли?» «Головой не билась. И он не совсем меня сбил. Всего-то ногу переехал. Но это все неважные мелочи». Нетерпеливо отмахнулась она, неуклюже присаживаясь на стол. «Гораздо важнее, что он был чертовски горяч. И что вы думаете? Этот горячий парень мне дал свой номер телефона. Сказал, чтобы я обязательно ему позвонила, когда закончу с работой. Он меня теперь будет возить везде, пока нога не заживет». «И ты поэтому не захотела нормально лечить ногу?» «Ага. Сказала, что у меня аллергия на зелье». И пока Аяка подбирала слова, чтобы наиболее ёмко описать впечатление от всего этого приключения подруги, к ним присоединились оставшиеся члены их дружного коллектива. «А чего это вы вдвоём пришли?» Подозрительно сощурив глаза, поинтересовалась Йосика и сладко пропела. «Пятница-развратница!» «Не выдумывай!» Подчеркнуто равнодушно отрезала Хина и завалилась на диван. «Встретились около входа!» «Да-да, именно так все и было!» Энергично закивал Камацу. «Мы, честное слово, встретились около калитки ровно 3 минуты назад!» «Ха! Они переспали!» И мастерская в мгновение потонула в гомоне эмоционально спорящих голосов. Аяка окинула творящееся перед носом безобразие задумчивым взглядом и остановилась на смотрящих на нее с любовью глазах цвета запекшейся карамели. Пожалуй, сейчас она по-настоящему счастлива. Конец книги. Читала Анфиса Минченко.